Книга третья, глава первая. Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон. Я заснул в эту ночь лишь под утро. Я не в силах был вернуться в дом сразу. Слишком зловеще темнели в звездном свете его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба. Я ушел в поле, долго шел в темноте, куда глаза глядят. Вернулся я, когда на востоке уже белело, и по всему селу пели петухи. Прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, и я вдруг опять вскочил, не проспав и 3 часов. Дом все еще делился на 2 совершенно разных мира. В одном была смерть, был зал с гробом. В другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидев, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня, меж тем, как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы. Вошла Марья Петровна, старшая горничная, внесла поднос с чаем, молча поклонилась, не глядя на нас, и, поставив поднос на письменный стол, озабоченно вышла. Я дрожащими руками стал одеваться. В кабинете, оклеенном старенькими золотистыми обоями, было все просто, буднично и даже весело. Плавал, говоря о нашей мужской утренней жизни, пахучий папиросный дым. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых я видел его во всей его бодрой цыганской красоте 2 недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них. Да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть 100 лет. И где он теперь, и где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими, сказочными бабушками и дедушками? И кто он такой теперь? Неужто это он, то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемые среди бела дня тупым огнем, до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках, он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил с только что расчесанной, еще свежей после умывания черной бородой, жене в соседнюю комнату, на полу которой через 30 минут после того уже обмывали его голые, еще почти живое, податливое и бессильно падающее куда угодно тело. И все-таки это он, — подумал я, — это нынче, вот сейчас произойдет с ним то последнее, церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни, то самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все мое молодое существование, то есть переживать осуществление тех самых необыкновенных слов, которые я в гимназии должен был зачем-то учить наизусть. Через 3 суток по кончине христианина следует его вынос во храм. Приготовлением к сему служат пресечение близких друзей и сродников усопшего, усиленные кождения вокруг него и пение тропарей о его упокоении, до страшного суда Господня и восстания всех мертвых от гроба. Я с великим изумлением подумал вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев, и ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться что-то уж совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков.